и поблагодарил мать за ее труды и милости и воскликнул: «Клянусь Аллахом, матушка, ты сегодня вынула меня из могилы. Хвала Аллаху! Я уверен, что нет теперь в мире никого счастливее меня». И Алла-ад-Дин протерпел 2 месяца времени. И однажды его мать вышла на закате солнца, чтобы купить масло, и увидела, что рынок заперт, и весь город украшен, и люди убирают свои лавки цветами и освещают их свечами и светильниками. И увидела она, что воины и вельможи едут верхом на конях, и перед ними пылают факелы и свечи. И мать Алла-ад-Дина удивилась и вошла в лавку масленника, которая оказалась открытой, и купила у него масло. И потом она спросила хозяина: «Заклиная тебя жизнью, что случилось в городе? Почему он сегодня так украшен, и рынок торговцев заперт?» «О, женщина!» — сказал масленник. «Ты, очевидно, чужая в этом городе». «Нет», — отвечала мать Алла-ад-Дина, — «но я не знаю, по какой причине его так украсили». «Сегодня вечером», — сказал масленник, — «сын визиря войдет к дочери султана, госпоже Бадр-аль-Будур. Сейчас он в бане, и все эти воины и вельможи ждут, когда он выйдет, чтобы пойти впереди него и привести его во дворец султана». И когда мать Алла-ад-Дина услыхала его слова, она огорчилась и растерялась, не зная, как ей сказать своему сыну об этом недобром деле, ведь Алла-ад-Дин ожидал окончания этих 3 месяцев, отсчитывая каждую минуту. И она вернулась домой и вошла к своему сыну и сказала ему: «О, сынок, я хочу сообщить тебе недобрую весть, но только ты не огорчайся». «Говори, что это за весть», — воскликнула Алла-ад-Дин, и она сказала: «Султан нарушил обещание относительно своей дочери, госпожи Бадр-аль-Будур, и выдал ее замуж за сына визиря, и сегодня вечером он войдет к ней. О, дитя мое! Чуяло мое сердце, когда я говорила с султаном, что этот визирь — воплощение зла, и он обязательно изменит решение султана». «А ты проверила, верна эта весть или нет?» — спросил Алла-ад-Дин. И его мать молвила: «О, дитя мое, я увидела, что город украшен, и что все воины и эмиры сидят на конях и ожидают, когда сын визиря выйдет из бани. Масленник рассказал мне об этом, и он удивился, когда я его спросила, и сказал: «О, старуха, ты, видно, чужая в этом городе». Когда Алла-ад-Дин услыхал такие слова и убедился, что известие верное, он сильно огорчился, и его даже охватила лихорадка. Но потом он подумал и обратился к своему рассудку: «Как быть?» И вспомнил про светильник и сказал своей матери: «Клянусь твоей жизнью, о матушка, сын визиря никогда не порадуется с нею. Но поставь столик и накрой его, чтобы нам поужинать, а потом я пойду в свою комнату и сосну, и утро принесет радость». И мать его поставила столик, и они поужинали, а потом Алла-ад-Дин пошел в свою комнату, взял светильник и потер его. И раб тотчас же появился перед ним и сказал: «К твоим услугам! Твой раб перед тобой требует, чего хочешь». «Слушай», — сказал Алла-ад-Дин, — «я попросил у султана разрешения жениться на его дочери, и он обещал отдать ее за меня через 3 месяца, но не сдержал обещания, и отдал ее за сына визиря, и сегодня вечером тот войдет к ней. Вот чего я желаю от тебя. Когда ты увидишь, что молодые муж и жена легли вместе, возьми их и принеси ко мне». «Слушаю и повинуюсь», —